Глава четвертая. Поначалу мистер Фендлейтер хотел выписать все «за» и «против» своего алиби на манер Робинзона Круза, но потом сообразил, что бумаге доверять не следует. Однако ему требовалось доверенное лицо, конечно же, воображаемое, можно сказать, адвокат дьявола, чтобы он нащупал слабые места в его планах и помог от них избавиться. Он сразу же решил, что на этот пост лучшего кандидата, чем Лаладж, просто не найти. Сами понимаете, лежать рядом с Лаладж на мягком песочке под теплым солнцем и обстоятельно обсуждать с ней возникающие в голове идеи куда приятнее, чем выкладывать их какому-нибудь бывшему суперинтенданту полиции с каменной бульдожей физиономией. Опять же, в разговоре с Лаладж не было необходимости называть туалет ванной, как пришлось бы, если бы он рассуждал на ту же тему, гипотетический вариант, с Минни. Мистер Фендлейтер, такова, дорогая моя, идея в самых общих чертах. Теперь хотелось бы послушать твои комментарии относительно общего плана. А насчет того, как выбраться из окна туалета, мы поговорим позже. Лаладж, ты говоришь, у служанки этот день выходной? Мистер Фендлейтер, совершенно верно. Иначе ничего не выйдет. Среда — единственный подходящий день. Лаладж, тогда тебе следует каждую среду проводить в клубе вторую половину дня. Мистер Фендлейтер, очень хорошо, дорогая, очень хорошо. Сделаю себе пометку. Пометка 1. Надо только найти какую-нибудь причину. Что еще? Лаладж, в клубе, наверное, имеется второй выход через кухню. Ты должен убедиться в том, что никто не может выйти этим путем незамеченным. Мистер Фендлейтер, какая же ты умница, дорогая! Я об этом совсем не подумал. Лаладж, когда ты собираешься выйти? Мистер Фендлейтер, в половине четвертого, чтобы вернуться без 3:50. Разумеется, придется провести генеральную репетицию и выяснить поточнее, сколько уйдет времени. Лаладж, в половине четвертого на кухне должны быть люди, не так ли? Мистер Фендлейтер, да, но в этом надо убедиться. Пометка 2. Также надо проверить, что Роджер в этот промежуток времени тоже всегда на посту. Пометка 3. Великолепно, Лаладж. Есть еще предложение? Лаладж, потягиваясь. Пока нет, дорогой. Добавлю только, что я тебя люблю. Короткий интервал. Мистер Фендлейтер забыл о третьей грезе, полностью погрузившись в первую. Мистер Фендлейтер, возвращаясь к незаконченному делу, давай вспомним, на чем мы остановились. Итак, все знают, что по средам вторую половину дня я провожу в клубе. В ту самую среду Роджер видит, как я прихожу на ланч. Лаладж сонно. Приходишь с опозданием. Мистер Фендлейтер, это еще почему? Лаладж, возьми за правило по средам приходить на ланч попозже, чтобы не затеряться в толпе, иначе показания Роджера поставят под сомнение. Мог ли он заметить тебя, если мимо него одновременно шло столько людей? Мистер Фендлейтер, отлично! Пометка 4. Значит, Роджер видит, как я вхожу в клуб, но не видит, как выхожу. Черт, опять неувязка. На обратном пути я тоже могу проскользнуть в толпе. Лаладж, в 3 часа попроси Роджера соединить тебя с кем-нибудь по телефону, и пусть это войдет у тебя в привычку. Обращайся к нему с аналогичной просьбой не каждую среду, но раз или два в месяц. Единственный звонок именно в день смерти Минни может показаться подозрительным. Мистер Фендлейтер, дорогая ты прелесть, пометка 5, очень хорошо. 3 часа я уже был в клубе. Роджер поклянется, что я не выходил через парадную дверь. Люди на кухне, есть у меня такая пометка, да, есть, поклянутся, что я не выходил через кухню, а других выходов из клуба нет. и все будет выглядеть естественно, потому что каждую среду я остаюсь в клубе после ланча. Великолепно! А теперь, дорогая, не сплавать ли нам до рифа и обратно?